как наиболее современное и наиболее передовое, посредством выражения, по технике и прочее искусство. Но до этого буду драться за новый театр. Сейчас вряд ли мне нужно объяснять себя, рассказывать о том, что я добиваюсь в искусстве, и добиваюсь чего, и как добиваюсь. Но потом, когда мне исполнится лет 50, нужно будет все вспомнить и рассказать. 50 лет мне исполнится в 1983 году, если доживу. Назову-ка свою книгу об искусстве, книгу отрывочных записей, проблем, беседы 1983 года. Да, о характере. И еще кое о чем. Про обиду актерскую свою, ну, сначала второе. Неужели люди не могут понять мою актерскую тему? Даже не тему, а метод. Скорее, и то, и другое. Если мой Рябой все время пьет и все время активен, спектакль «Анна». Это не значит, что я решил посмешить зрителей и все. Нет, тысячу раз нет. Я рассказываю о борьбе за человеческое достоинство, об активности, о талантливости человека, какой бы изуродованный, какой бы испорченный он ни был. Если бы я нагнал на себя психологическую сложность или многозначительность, меня бы прочли. Но я не хочу быть удобочитаемым, не хочу обозначать человека живого примитивными театральными значками. Живем и только живем. Ни в коем случае не втискивать живого человека в образ. Может быть, роль Рябова не та, на которой можно продемонстрировать превосходство моего метода? Возможно. Но какая же роль мне нужна? Один из серьезных аргументов против театра в пользу кино. Ни один театр не является идеальным творческим организмом. Даже мечта такого гениального и волевого человека, как Станиславский, закончилась трагически. Почему? В театре много людей разных по дарованию и характеру. Они живут, изменяются и так далее. Даже если они не согласны с художественными принципами театра, они не уходят. По разным причинам. Театр рождается не всегда нормально, живет и умирает. Его не хоронят. И он долго еще смердит, отравляя людей. Кино современно по своим организационным принципам, даже со своими недостатками и преградами. Первый в моей жизни фильм и первый кинорежиссер. Случилось все удивительно просто и быстро. Не успел я как следует показаться на сцене, а уже замечен и приглашен сниматься. Открыла меня Полина Познанская, второй режиссер со студии имени Горького. Правда, к тому времени я дебютировал в театре имени Станиславского. И надо сказать, что очень удачно дебютировал в пьесе Майи Ганиной «Анна». Играл роль пьяницы Рябова. Это была одна из лучших моих работ. Начинаю осмысливать свою тему в искусстве, на сцене, в литературе, хотя не успел написать ни единой строчки, и, может быть, так и не напишу, хотя не снялся ни в одном фильме, не говоря уже о кинорежиссуре, театральной режиссуре, где сделал только первые неуверенные шаги. Работа моя пока что сводится только к одному — к актерству. Но я ощутил в себе ясно идею, ради которой жил, живу и буду жить. Любую идею, даже самую научную, самую справедливую, можно опошлить, а иногда превратить в прямую ее противоположность. Моя идея в этом смысле среди самых уязвимых. Жизнерадостность, удовольствие от процесса жизни, жизнелюбие. Человек ищет равновесие в жизни. Ищет того самого состояния, когда ему станет хорошо, и он, человек, использует каждую малейшую возможность. Не такие уж несчастные люди, какими они иногда прикидываются. даже шекспировские страшные кровавые трагедии –